Глава 14. По коридорам я шла легкой походкой и с легким сердцем. Наконец-то ничего не нужно скрывать. Между нами с Айландером не осталось никаких недомолвок. И главное, мне теперь не придется искать путь к родителям в одиночку. Этим занялся Айл, который куда лучше разбирается в магии и перемещениях между мирами. Из глубины души поднимались новые чувства — тепла и доверия. Впервые обо мне заботились. Раньше в этом мире я могла полагаться только на себя, но теперь больше не была одна. «А откуда столько радости? Ты так улыбаешься, словно не над отчетом корпела, а в салоне релаксации и красоты побывала», — отметила Иланна, первой увидев, что я вернулась. Опомнившись, я мысленно обругала себя за рассеянность и быстро качнула головой. «Это просто хорошие новости сообщили по расследованию. Там заговорщиков почти всех поймали». «Это каких? Которые с массовыми убийствами связаны?» — заинтересовались сокурсники. «Да, их самых», — стараясь придать голосу максимум уверенности, подтвердила я. «О, отлично!» — Алан потер руки. «Может, как всех изловят, нам все-таки разрешат вернуться обратно в Академию?» «Хорошо бы», — поддержал сидящий неподалеку темноволосый тленник. «А то этот квест на выживание порядком достал. Хотелось бы уже его завершить и свалить отсюда». Остальные одобрительно загудели. Вернуться обратно в комфортные условия Академии Гастана Сарийского хотелось всем без исключения. Вот только я сильно сомневалась, что даже если бы мои слова оказались правдой и всех убийц переловили, главы доменов разрешили бы обратный перевод. Рейтинг Академии после такого просчета с безопасностью слишком сильно упал. Да и в плане магической подготовки Академия, как оказалось, военной гимназии уступала. А какие родители будут мириться с низким качеством обучения своих элитных чад? Так что оставалось только мысленно посочувствовать всем, кто надеялся отсюда сбежать, и сесть за домашнее задание. Что я и сделала. Правда, едва успела открыть учебник и прочитать пару абзацев, как Кейлор завибрировал, высветив сообщение от Дианы. Я с удивлением его открыла и с еще большим удивлением прочитала. «Ко мне в лабораторию. Срочно!» «Хм? Что за спешка? И почему столько восклицательных знаков? Что там?» Заинтересовались сразу Илана и Алан. «Опять вызывают? Кажется, еще какие-то важные новости», — обтекаемо ответила я и, нервно куснув губу, поднялась. В душе зашевелилось неприятное предчувствие. «Вот не может быть в этом мире все хорошо. Не может. Но какие проблемы могут быть связаны с Дианой?» Покинув зал, я сориентировалась на высветившейся на Келлоре карте и быстрым шагом направилась к лабораториям. Они располагались в той же части гимназии, что и медкорпус, только на пару этажей выше. «А может, это все-таки не проблемы? Может, что-то другое? Личное, например?» Пока я шла, билась в голове робкая мысль. Однако едва я переступила порог искомой двери и увидела мрачное лицо тленницы, надежда на то, что ничего серьезного не произошло, исчезла. «У нас точно появились проблемы. Что случилось?» Не тратя время на приветствие, сразу спросила я. Дианея взмахнула рукой, и дверь за моей спиной захлопнулась. Щелкнул замок. А затем я услышала жуткое, нереальное. «На отца Айландира напали. Айл почувствовал разрыв родовой связи. А это значит, лорд Кантер либо в коме, либо...» Диана запнулась, но все же озвучила. «Либо мертв. Связи с Грейвхоллом нет, так что Айл срочно отправился домой». «О, боже!» Охнув, я схватилась за Кейлор, но контакт Айландира был недоступен. «Видимо, Айл его отключил, чтобы не мешали», — прокомментировала Диана. «Но почему он мне не сказал? Ты была с сокурсниками. Как ты себе этот разговор представляешь?» Тленница скривилась. «Да, да, ты права», — пробормотала я. «Но что теперь делать?» «Сидеть и ждать. Пока ситуация не прояснится, ты останешься со мной. А если до вечернего построения Айл не выйдет на связь и не скажет, что все в порядке, мы эвакуируемся», — холодно произнесла она. «Как эвакуируемся? Куда?» — обалдела я окончательно. «В земли тлена». «А остальным как это объясним?» «Никак. Объяснять потом будут другие. Сейчас главное — обеспечить твою безопасность, так что будем придерживаться разработанного Айлом плана». Диана обошла длинный, заставленный склянками и кристаллами лабораторный стол и кивком предложила присесть на кресло, стоящее в отдалении у шкафов и другого письменного стола. Потерянно кивнув, я механически подошла к креслам и опустилась в одно из них. Диана подошла к окну и уставилась на вечернее небо. Воцарилась тишина. Эта тишина была отвратительной, напряженной, наполненной моей тревогой и страхом за Эландира. Что произошло? Кто и каким образом смог нанести лорду Кантору такие серьезные раны? И почему нет связи с Грейвхоллом? А вдруг опять произошел взрыв? А если это убийцы, то вдруг они нападут и на Айла? Чувствуя, что еще немного, и меня начнет в буквальном смысле слова трясти, я попросила: «Поговори со мной». «О чем?» «О чем угодно. Не могу сидеть в тишине. Нервы не выдерживаю уже. Кажется, только-только все проблемы решишь, а на тебе ворох новых. Снова и снова». «Да уж, проблемы», — эхом откликнулась Диане. «У всех их хватает, не только у тебя». «Что-то с Трионом?» «Ни один Трион в этом мире существует». В голосе тленницы послышались резкие нотки. «Неужели это то, о чем я думаю?» «В мире?» — тихо уточнила я. «Или все-таки для тебя?» Резкий выдох. Плечи Дианы дрогнули. «Знаешь, это тяжело», — не оборачиваясь, сказала она. «Мы ведь с Лансом и вправду были раньше. В общем, встречались. Тяжело находиться в ситуации, когда один парень тебе нравится, он одобряем всем твоим окружением и вроде бы идеально тебе подходит, но к другому тоже тянет, вопреки всему». «Понимаю. Сама практически в такой же ситуации находилась. Разве что только с Алланом мы не спали», — задумчиво произнесла я. Диана все-таки повернулась и как-то вдруг сутулилась, словно сдаваясь и отпуская внутренних демонов на свободу. «А мы ведь не только спали. Мы делали вместе все. Работали над проектами, отмечали праздники. Нам даже молчать вдвоем было не скучно. Хотя молчал Ланс мало». Тленница улыбнулась воспоминаниям. «Он всегда рассказывал что-то интересное. Ты же знаешь его стремление всегда быть в курсе всех новостей». «Да уж». Я кивнула и тоже улыбнулась. «Лордом сплетен его вполне заслуженно называют». «Вот-вот», — Диана хмыкнула. «Самое забавное, что это прозвище придумала ему я». «Серьезно?» — я изумленно моргнула. «Да, тогда это было весело». Тленница кивнула, а потом вновь погрустнела. «С Трионом все по-другому. Он тебя любит». «Любит и заботится. Я этого не отрицаю. С ним хорошо, но...» Она запнулась. «Но...» «Но со временем понимаешь, что в отношениях нужна не только страсть. А большего он дать не может. Он по-другому просто не умеет. Трион видит во мне только женщину, которую необходимо опекать и держать под неусыпным надзором, и не желает мириться с моим желанием самой принимать решения». «А Ланс?» «Ланс видит во мне больше. Друга, единомышленника, равноправного партнера. Он готов слушать и слышать, готов считаться с моим мнением. И теперь, когда он вновь постоянно находится рядом, я все сильнее понимаю, как мне этого последние годы не хватало. И с каждым днем все больше схожу с ума. Даже подаренные им цветы выбросить не смогла». Диана нервно ударила кулаком по подоконнику. «А тут еще и вы с Айлом перед глазами маячите. И Айл из-за тебя творит такую лютую дичь, что мне уже не так и стыдно за собственные мысли. А это плохо. Очень плохо. Потому что несправедливо по отношению к Триону. Ох, не тех радикалисты вербовали. Не тех. К Айлу бы пошли. Уже бы революцию подняли». Я нервно хихикнула. «Да уж». Даже я, только-только краем коснувшаяся местных правил, понимала, что поведение Эландира выходило буквально за все возможные рамки приличия. А у Дианы, которая родилась и выросла в этой культуре правил и запретов, происходящее и вовсе в голове не укладывалось. И попутно расшатывало ее привычный мир, заставляя тянуться к тому, о ком раньше нельзя было и помыслить. На миг стало совестно. Получается, отношения Дианы и Триона оказались под угрозой в какой-то степени из-за нас с Сайлом. Не участвует Ленница во всей этой авантюре с прикрытием. Она бы находилась сейчас далеко, и Ланс не... Внезапно дверь резко дернулась, возвращая меня в реальность и заставляя вздрогнуть. А затем в нее требовательно застучали. И вздрогнули уже мы с Дианой, услышав: «Ди, открой! Я знаю, что ты тут!» «Ланс!» Тленница разом переменилась в лице. За доли секунды на нем отразились радость, страх и какая-то отчаянная надежда. Но почти сразу их сменила решимость. «Прячься!» Подскочив, тихо потребовала она. «Зачем?» «За тем, что я отвечаю за твою безопасность перед братом!» Зашипела Диане и, схватив меня за руку, потащила к стоящему в углу узкому шкафу. «Посидишь тут, пока я его не спровожу!» «Но это же Ланс! Он жизнетворец!» — оборвала Диане. «Как бы к нему ни относилась лично я, здесь и сейчас ему тебя лучше не видеть! Да живее ты!» Меня буквально впихнули в шкаф, прямо на стопку каких-то папок, а затем активировали блокирующее заклинание. Судя по всему, это был какой-то аналог сейфового замка и, кроме того, рассеивающие маскировки, чтобы потенциальный любопытствующий маг не смог просмотреть содержимое и все хранимые там секреты. Сейчас таким секретом была я. Скрючившись, я в узкую щелочку наблюдала, как Диана быстрым шагом подходит к двери и открывает, а затем резко отступает под напором влетевшего в лабораторию взъерошенного жизнетворца. «Ланс, если честно, я немного занята...» «Бросай свои занятия», — перебил тот. «Объявили эвакуацию. Нам надо уходить». «Какую эвакуацию?» «Какую эвакуацию?» — одновременно со мной изумилась Диане. «В гимназии тишина». «Эвакуацию объявили для домена жизни наши союзники, а гимназия... ее скоро не будет», — выпалил Ланс. Тут уж и у меня, и у Дианы рты раскрылись. «Что?» «Ланс, что ты несешь? Какие союзники? Почему гимназии не будет?» — выдохнула она. «У нас очень мало времени. Пойдем, я потом все объясню». «Сейчас! Я никуда не пойду, пока ты не объяснишь, какого Даша происходит». «Звездочка, твое упрямство вот совсем не вовремя!» Ланс прямо посмотрел на нее. Однако Ди решительно уперла руки в бока, всем своим видом показывая, что не сдвинется с места. Осознав, что уговорить Диане поверить на слово не получится, парень глубоко выдохнул, потом нахмурился и произнес: «Радикалистов, помнишь? Так вот, через полчаса они нападут на гимназию, и на сей раз жертв будет куда больше. Одним курсом дело не обойдется. Но у домена жизни с ними договоренность о непричинении вреда, так что...» «Ты заодно с радикалистами?» — шокированно воскликнула Диане. Я ахнула. «Не может этого быть, просто не мо...» «Да». «Боже, ты заодно с теми, кто убил кучу народа?» Выкрик Дианы вновь озвучил мои мысли. «Ди, о том смертельном проклятии я не знал, клянусь», — отчеканил Ланс. «И мне жаль, что так вышло. Я просто делаю, что умею, даю информацию, которая им нужна. Ну и теперь радикалисты учли прошлую ошибку и предупредили нас заранее». «Ланс! Они убийцы!» «Как и все домены в той или иной степени», — парировал жизнетворец. «Но сейчас это не важно. Важно то, что скоро на эту Дашеву гимназию обрушат багровый молот. А потом, возможно, еще чего похуже». «Что?» «Нам надо уходить, и срочно. За пределами гимназии уже открыт эвакуационный портал». «К тем, кто хочет нас убить?» «Не нас. С тобой ничего не случится, обещаю». Уверенно опроверг Ланс. «Я с самого начала помогал им с условием, что ты будешь неприкосновенна». «Сумасшедший!» «Я люблю тебя и знаю, что до сих пор тебе не безразличен, как бы ты это ни пыталась отрицать. Если бы не долбанные предрассудки и запреты, мы были бы вместе. Мы оба это понимаем. Поэтому сейчас мы уйдем туда, где ни доменов, ни запретов нет». «Даша с два!» «Никуда я не уйду! Ты ненормальный, связавшийся с психами и сам поехавший голово!» Договорить Диана не успела. Обхватив девушку за талию, Ланс притянул ее к себе и буквально запечатал рот поцелуем. Попытку оттолкнуть будто и не заметил, да и противилась тленница недолго. Ты можешь ругаться со мной сколько угодно, звезда моя. Твой голос музыкой звучит в моих ушах, и ничего другого я не слышу. Первым, отстраняясь от Дианы, шепнул Ланс. Я все равно не пойду с тобой. Отрывисто и как-то жалобно произнесла она. Упрямится. Другого я и не ждал. Вздохнув, с улыбкой произнес Ланс, а затем неожиданно подхватил Дианы на руки. «Однако допустить твою гибель я не могу». «Пусти! Ты не посмеешь!» Дернулась было та, но вдруг обмякла, словно потеряв сознание. Хотя почему «словно»? Так оно и было. Ланс просто-напросто отключил ее. «Ты простишь мне это, звездочка», — пробормотал жизнетворец и развернулся к выходу. «Ей надо помочь». Наплевав на маскировку, я толкнула дверь шкафа, но ничего не произошло. «Защитное заклинание!» «Да чтоб тебя!» Я ударилась о дверь сильнее, потом еще раз и еще... Бесполезно. Шкаф даже не шелохнулся. Сжимая кулаки, я смотрела, как Ланс с Дианой на руках выходит из лаборатории. И ничего не могла сделать. От безысходности я попыталась применить леденящее дыхание, но оно рассеялось, едва возникнув, а в глазах замельтешило от плотного защитного магического плетения шкафа. Создать заклинание, находясь внутри другого, было просто невозможно. По щекам потекли бессильные злые слезы. «Как? Ну как отсюда выбраться?» «Кейлор». Пробившаяся здравая мысль заставила тотчас схватиться за запястье. Я активировала артефакт, молясь, чтобы здесь сработала хотя бы связь. И сердце счастливо дрогнуло. Пусть с помехами, пусть только на ближайшие контакты, но она пробивала щит. Мгновенно вызвала Алана, и едва тот ответил, закричала. «Среди жизнетворцев предатели! Похитили Дианы! Я заперта! Помоги!» «Что? Кто предатель? Тебя очень плохо слышно, детка! Где ты?» Сквозь треск и шипение отрывисто донеслось в ответ. Похоже, на аудиосвязь рассчитывать бесполезно. Сбросив вызов, я быстро набила сообщение и отправила. А спустя пару мгновений пришел короткий ответ. «Уже бегу». Не прошло и 10 минут, как в лабораторию ввалились сразу все наши пепельники, возглавляемые Аланом и, как ни удивительно, сосредоточенным Диланом. Видимо, Камерана внял голосу разума и на этот раз решил не геройствовать в одиночку. «Детка, ты тут?» — закричал он, оглядываясь. «Да, в шкафу, в углу», — быстро отбила я. Миг, и вся компания уже выстроилась перед моим персональным сейфом. «Сейчас откроем. Щит поставить сможешь?» «Нет, защитная магия этого шкафа сразу рассеивает все, что я пытаюсь создать». «Тогда аккуратно вскрываем». Дилан засучил рукава. «Алан, сеть сделай и силу на меня». «Да я бы и сам, может, смог», — буркнул тот. «Уверен?» — Дилан хмыкнул. «Тут будет нужен тонкий, но мощный луч. Если не удержишь, Еву либо разрежет на половинки, либо сразу спалит». Я сглотнула. К счастью, Алан спорить не стал, и за работу все-таки взялся его старший брат. Воздух перед шкафом задрожал, проявляя плотную сеть магического щита, а затем в нее ударил тонкий малиновый луч. Под контролем Дилана магический лазер становился длиннее, все глубже проникая в защиту, пока не пробил ее насквозь и не вгрызся в дерево. Увидев багровый кончик со своей стороны двери и ощутив запах гари, я невольно ойкнула. Сдвинуться, в случае чего, было совершенно некуда. Но, к счастью, концентрация Дилана не подвела. Не зря он считался здесь одним из лучших магов. Направляемый пепельником луч остановился в росте и медленно, но неуклонно пошел вверх, вспарывая и перерезая магические связи щита. Выше, еще, пока, наконец, повреждения не оказались критическими, и купол с тихим звоном не лопнул, рассеиваясь. Сразу же вслед за этим дверцы шкафа раскрылись, выпуская меня на свободу. «Наконец-то!» Я почти вывалилась наружу, чувствуя, как онемели ноги. Спасибо, Дилан придержал, а то точно упала бы. «Цела?» «Да, спасибо», — поблагодарила я. «Так что произошло?» — спросил Алан. Я открыла рот, чтобы выдать все как на духу, и закрыла. Потому что сказать все значит сразу раскрыть и наши отношения с Айлом, и подставить Диане. А ни того, ни другого допустить было нельзя. Но и об угрозе рассказать я обязана. Ева, тебя заперли. Тайны хранить сейчас несколько неуместно, тебе не кажется? Отметил Дилан серьезно. Да, пробормотала я и постаралась сосредоточиться. Извините, просто все сложно. А вы помните о радикалистах? Парни дружно посуровили. Такое забудешь, выдохнул Ирвин. «Погоди, ты хочешь сказать, что на тебя радикалисты напали?» — уточнил Алан. «Нет, я отрицательно мотнула головой. Но скоро нападут. На всех нас». «В смысле? Да объясни ты нормально уже». «Я и пытаюсь», — нервно взмахнула я рукой. «Мы разговаривали с Дианой о нападениях. И тут в дверь постучал Ланс, это парень из жизнетворцев. Он, как оказалось, давно влюблен в Диане». «Жизнетворец?» «В тленницу?» Ребята недоверчиво хмыкнули. «Да, прикиньте, и такое бывает, но не это главное. Главное, что он из-за этого в радикалисты подался, потому что верил, что так они смогут с Ди быть вместе». «Охренеть!» «Короче, он примчался ее спасать», — продолжила я. «Сказал, что скоро радикалисты нападут на гимназию, а у домена жизни с радикалистами договоренность о ненападении, поэтому им объявили эвакуацию. А поскольку он не хочет, чтобы Ди погибла, пришел за ней. Ну вот и утащил ее, и теперь...» «Погоди, погоди», — перебил Дилан. «Нападение на гимназию? Что за хрень? Может, это он такую романтику устроил экстремальную? Типа шутки», — предположил Герон. «С такими вещами Ланс бы шутить не стал», — опровергла я. «Ну, слушай, это правда уж больно нереалистично звучит», — отметил Дилан. «Во-первых, я вообще слабо представляю себе, кто в здравом уме нападет на военную гимназию. Это же режимный объект с кучей магов. Но, допустим, радикалисты совсем ополоумели. Тогда возникает второй вопрос. Кто бы стал докладывать об этом вашему Лансу? Объявить эвакуацию еще возможно, но подробности и причины выдавать? С чего вдруг? Кто он такой?» «Ну, Ланс — ценный специалист, снабжал радикалистов информацией. Может, поэтому?» — предположила я. Дилан скептично фыркнул. «Простой парень, лаборант и ценный специалист? Да какая у него может быть информация?» «Ланс умеет информацию добывать как никто». Я перевела взгляд на ребят. «Ну, вы должны понимать. Ланс — это лорд сплетен». «Кто? Да ладно!» Сокурсники одновременно с недоверчивым изумлением вытаращились на меня. «Кто это?» — уточнил Дилан. «Это легендарная личность», — ошарашенно ответил Алан. «Вот уж не ожидал...» «Слушай, в таком случае то, что сказала Ева, может быть правдой. Тем более, если учесть, что наши сокурсники-жизнетворцы тоже ушли около получаса назад». «Как? Все?» — вмиг встрепенулась я. «Да». Алан кивнул. «Дириан пришел за Иланкой и Карлой. Позвал типа с родственниками по выделенной связи поговорить. Когда исчез третий, я правда не помню. Почти сразу за ними». — ответил Танаан. «Вроде в туалет, но...» Я быстро схватилась за запястье и попыталась вызвать Иланну. Однако, несмотря на то, что защитное заклинание уже не мешало, связи с ней не было. Нахмурившись, взялся за Киелор и Дилан. Попытался вызвать один контакт. Другой. Третий. Нахмурился сильнее. Потом вызвал кого-то еще. «Да». На сей раз отклик пришел. «Шир, ты сейчас в зале?» «Ага». «А где наши жизнетворцы? Контакты что-то ни у кого не отвечают». «Хрен их знает», — развязно откликнулись в ответ. «Как ушли куда-то минут 20 назад, так еще и не возвращались». «Понятно. Ладно, спасибо». Дилан отключился и мрачно оглядел нас. «Короче, похоже, все и впрямь свалили. Пойдем в ректорат». «И побыстрее», — нервно добавила я. «Время на исходе». Спорить никто не стал. Ситуация и впрямь была критическая. Мы дружно выскочили из лаборатории и помчались к лестнице. «Кстати, как ты в шкафу-то оказалась?» — по дороге уточнил Алан. «Ланс запер?» «Диане», — ответила я. «А она-то зачем?» — изумился пепельник. «Ну, Ди пришло сообщение, что жизнетворцы могут быть опасны, но она не знала, кто, — пояснила я. И даже несмотря на то, что Ланса мы вроде как давно знали, чисто ради перестраховки решила меня скрыть. «Умная девушка», — Дилан одобрительно хмыкнул. «Хотя тленники все расчетливые, так что неудивительно». «Слушай, а почему вообще тебе вдруг Диана новости передавать начала?» — заинтересовался Ирвин. «Наш темнейший куратор что, самоустранился?» «Нет». Я с силой сжала пальцы, чтобы не допустить дрожи в голосе. Айландир покинул гимназию. «Да ладно, тоже эвакуировался?» «На кантора тленника напали. Диана упомянула о разрыве родовой связи». «Охренеть! Ничего себе! Главу домена тлена убили?» Ребята аж притормозили. «Еще неизвестно, убили или нет», — ответила я. «Возможно, он просто в коме». «Просто?» — Алан сухо усмехнулся. «Хотя он, конечно, тленник. И не простой, а глава домена», — добавил Эрвин. «Хрен такого убьешь еще». «Не наш домен, не наша проблема», — оборвал парней Дилан. «Сейчас надо позаботиться о своих». За разговором мы миновали очередной лестничный пролет и при входе на этаж администрации оказались у знакомого поста с дежурным. А дальше неожиданно начались проблемы. Дежурный отказался нас пропускать. По уставу, мол, во внеурочное время без приглашения магистров и администрацию гимназии тревожить не положено. «У нас ситуация экстренная! Нам ректора предупредить о нападении надо!» — рявкнул Алан. Дежурный одарил его скептичным взглядом. «Что за шутки? Какой идиот нападет на военную гимназию? Это режимный объект, да и защита...» «Кадет, придерживайтесь устава!» — ледяным тоном одернул того Дилан. «Ваше дело не размышлять, а доложить о ситуации ректору. Всю ответственность я возьму на себя». Судя по промелькнувшей в глазах дежурного злости, к домену пепла он точно не принадлежал и даже более того, пепельников не любил. Однако он все-таки потянулся к Кейлору. Внезапно здание завибрировало, а в окна ударил багровый свет. «На нас напали».